не хватало леса подходящего. Коллегия предписывала осмотреть Борисоглебские шиповые леса. Не могут ли там отыскаться подходящие деревья для мачт, обшивки, днища новоизобретенных кораблей? В экспедиции посылались офицеры, корабельные подмастерья, купцы. Все на наших старых донских верфях приходилось вновь переделывать и перестраивать. Для всех новых судов приходилось свозить отовсюду строительный материал и всевозможные их принадлежности, и строить вновь для них шлюпки и собирать артиллерию. Благословение. Было это или примарилось мичману Федору Ушакову в морозные декабрьские дни 1768 года, никто сказать не может, да и не вспоминал он об этом позднее. Но, наверное, было, ибо не мог он упустить той славной возможности, чтобы не завернуть, направляясь в Воронеж, к мудрому своему дяде. Тут уже оставил Саровскую пустынь и стал настоятелем Сарнаксарского монастыря на Тамбовщине. Было, наверное, ибо память дорогого ему человека привела старого адмирала Ушакова в эти края в конце собственного пути, а его образ жизни тогда, милосердного, богомольного, доброго отшельника, виделся не случайной вехой в конце жизненного пути, а скорее данью, памятью, в честь святого подвижника, позвавшего его на путь долга, великодушия и добродетели. Кибитка морского офицера в сумерках остановилась у монастырской стены. «Примут ли на ночь глядя? Встретит ли святого отца сегодня?» Неуверенно думал мичман, вглядываясь в калитку, из которой неторопливо выходил монах в накинутом поверх рясы тулупе. «Отец Федор ждет вас в трапезной», негромко сказал он, и, махнув возницу на угол двора, где стояло несколько лошадей, повел мичмана узкими монастырскими коридорами. В трапезной уже был накрыт стол, и вкусно пахло пирогами. «Сердце весть Федя сегодня подала, вот и жду путника», предупреждая вопросы и расспросы, благословил вошедшего настоятель. «Поешь, поговорим, да отдохнешь до утра, а там и в путь». Пригласил жестом племянника сесть, такой же неторопливый и внимательный, как прежде, дядя Иван. «Кушай, кушай, у нас тут хорошие мастера, без разносолов, но вкусно». Отец Федор посмотрел с удовлетворением, как склонился над миской Федя, потер щеки, подержал в руке бороду и сказал без перехода от низкой материи к высокой. «Ну так что? Государыня решила взор к южным морям обратить? На пути Древней Руси выйти? Сие без флота, конечно, не решить. Но надо бы все делать без спешки разумно. Без насилия, лихоимства, без грабежа, иначе быть беде». Федор даже ложку отложил. «О какой беде, — говорит святой отец, — что в виду имеет?» «А о том, Федерику, — видя недоумение и вопрос во взгляде племянника, — опять угадал настоятель, — что не знаю, успеют ли победы быть одержаны. В народе простом недовольство выросло, мздоимство да издевка мужика — в бунтовщика превращают. Бунт и мятеж грядут, а то и есть кара небесная для поместных владетелей». Федор-младший с удивлением сей речи выслушал, не думал, что мужики до такого состояния доведены, сам-то весь в морском деле сосредоточен и не чувствовал грозы приближающейся. Рассказал в ответ про родных, которых тоже посетил по дороге, про плавание вокруг Швеции и Норвегии, про Архангельск, город, где отец Федор бывал. Про себя думал, всматриваясь в умиротворенные черты родственника. Откуда в нем это спокойствие? Откуда знание? Как предугадывает события, да глядит на них так широко и точно, предупреждает об опасностях? Спросил, не давал ли он советов, будучи в Казанском соборе, императрице о бедах приближающихся. Отец Федор возгневался. «Государи наши, ежели хотят быть наместниками Бога, то как сыны и дочери Божьи с людьми по-божески обходиться должны. Рукой махнул, как бы прочерчивая время. Насильство у нас особенно при Петре выросло. Он сие иноземным флагом прикрывал. А потом адская игра бероновщины, сластолюбие и разгул Петра Третьего, да и ныне.